Глава 63. На дачу Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился. Полководцев привезли в закрытом вагоне, и в караульном помещении каждого подвергли личному обыску. Тут произошла небольшая заминка. У одного из генералов в кармане кителя обнаружился плоский металлический предмет, а в нем что-то тикало. На вопрос о назначении предмета генерал объяснил, что это трофейный портсигар, который открывается только через определенные, запрограммированные промежутки времени. Генерал хотел подарить этот портсигар товарищу Сталину, который, по слухам, в последнее время слишком много курит. «Откройте», — приказал начальник охраны, худощавый грузин с двумя шпалами на петлицах. «К сожалению, это невозможно», — улыбаясь, объяснил генерал. «В том-то и заключается принцип его работы, что время очередного открытия устанавливается изнутри». Начальник охраны вертел портсигар в руках и испытующе смотрел генералу в глаза. «Через сколько времени должен сработать механизм?» «Минут через 15, я думаю», — неуверенно сказал генерал, посмотрев на часы. «Я хотел приурочить к тому времени, чтобы как раз в момент передачи подарка товарищу Ста...» Не договорив, он опустился на стул, но тут же вскочил, стал шарить по карманам, что-то ища, очевидно, платок, но не нашел и стер пот с лица рукавом. «Значит, в момент передачи?» — переспросил начальник охраны, пристально глядя на несчастного генерала. «Да, я думал. А почему вы волнуетесь?» — перебил начальник охраны. «Я не волнуюсь», — пролепетал генерал совершенно убитым голосом. Пока происходил этот разговор, несколько находившихся здесь охранников, рассредоточившись по комнате, взяли автоматы на изготовку и направили их на всех генералов. Начальник охраны подошел к телефону, набрал номер и, не спуская глаз с подозрительного генерала, коротко с кем-то поговорил по-грузински. «Бочевадзе», — положив трубку, обратился он к одному из своих подчиненных и, опять сказав несколько слов по-грузински, передал тому портсигар. Тот, схватив одной рукой портсигар, а другой, придерживая перекинутый за спину автомат, торопливо вышел из помещения. Стало тихо. Генералы, инстинктивно отделившись от своего подозрительного коллеги, стояли посреди караулки, сбившись в кучу, как овцы. Все молчали. Один из генералов, маленький и толстый, дышал тяжело. Слышно было, как у него в горле что-то свистит и клокочет. Толстяк первым не выдержал напряжения и посмотрел на часы. Вслед за ним и другие его товарищи задвигались и, отворачивая рукава кителей, стали смотреть на часы. «Сейчас минута на минуту откроется», — сказал вдруг владелец портсигара, но не очень уверенно, начальнику охраны. Тот ничего не ответил и снова посмотрел на часы. Его подчиненные стояли возле стен, расставив ноги и держа оружие наготове. Но стволы все-таки слегка опустили. Владелец портсигара, осмелев, подошел к Дрынову. «Сейчас откроется», — сказал он Дрынову, но тот отвернулся.